Глава 14. Да когда же вы кончитесь? Обратно на базу возвращались медленно. Хоть мы и накормили, напоили землян, сил от этого у них не прибавилось. Даже под стимулятором израненный Фэнк плелся, едва переставляя ноги, при этом опираясь на мое плечо. Очень сильно хотелось взять его на руки и за час-полтора бегом добраться до нашего убежища. Экзоскелет вполне позволял провернуть такое. Но, увы, проклятая конспирация, да еще хромоту изображать приходилось. Хорошо, что у китайца не было серьезных повреждений, не считая закрытого перелома руки и сильного ушиба бедра, плюс общая усталость и истощение организма. По пути отлучился на минуту, чтобы доложить эскину крейсера об удачной операции, на что эскин ответил, чтобы скорее возвращались, потому что в эфире началась какая-то странная движуха, и ему это не нравится, да еще и грозовой фронт недалеко. Подозрительное, как всегда, первым заметил напарник, внимательно осматривающий окрестности. «Дядь Федь, вон там воздух рябью идет. Когда мы маскировку включаем, так же плывет». «Все в укрытие!» — заорал я, схватив китайца под мышки и ломанулся за ближайший валун метра полтора высотой. «Миша, ложись!» Парень, за несколько дней привыкший беспрекословно выполнять мои команды, рухнул на песок, замирая без движения. Девушка тоже порадовала, гибкой змеей, укрывшей за нагромождением нескольких камней. Все это я успел увидеть, пока сам рыбкой нырял за валун, молясь, чтобы не свернуть китайцу шею. Слава богу, обошлось. Едва перехватил стрелковый комплекс обеими руками, как раздался очень знакомый звук выстрела, подтверждая мои опасения. Выглянул из-за укрытия, поводя стволом, и тут же засек противников. Марево, скрывающая массивные фигуры циклопов, исчезла, а враги, оба в броне и при таких привычных гранатометах, бесстрашно двигались к нам, временами останавливаясь для выстрелов. Или расстояние до нас было слишком большим, или это такая манера боя у одноглазых, но факт, из 4 выстрелов ни один не причинил вреда нашей группе. «Миша, слева в укрытие!» — крикнул напарнику, а сам стал прицельно гвоздить по циклопам. Высокотехнологичное оружие вражескую броню проигнорировало, и великаны резво стали отступать. Напарник успел добраться до места, где укрылись девушка и Собакин, тут же присоединившись к стрельбе и вынуждая противника огрызаться на 2 фронта. Близкий разрыв вражеского снаряда, иначе его не назовешь из-за размеров, простучал по моей броне осколками камней, заставляя пригнуться. За спиной послышался сдавленный стон. Я присел, оглядываясь на китайца. «Твою мать, зацепила бедолагу осколком, все бедро, которое уже и так имело ранение, разворотило». «Миша, на подавление!» Ору, что есть силы, и сам делаю пару выстрелов из подствольника зажигательными. Уж больно они эффективны. «Вших, вших, вших!» Оружие напарника тут же начинает стрелять без умолку, а я бросаюсь к раненому. Срываю с поврежденной ноги китайца штанину. Фэнк обеими руками пытается сжать рваную рану, чтобы хоть немного остановить кровотечение. Вскрываю аптечку, судорожно пытаясь вспомнить, что здесь и для чего предназначено. Так, вот оно. Выхватываю небольшой баллончик со специальной пеной, мысленно благодаря ушанов, что сделали такие удобные перчатки у бронекостюма. Густая масса покрывает рану китайца, а я уже достаю сложенную во много раз одноразовую повязку и протягиваю ее Фэнгу. Обмотай вокруг раны так, чтобы края перехлестнули друг друга. Мужик хватает перевязочный материал и сноровисто накладывает на рану. А я делаю ему еще один укол, понимая, что сильно рискую, ведь он может загнуться от передозировки. Все, можно продолжать бой. Только есть еще один момент. Отстегиваю пистолет ушанов от набедренной кобуры и передаю китайцу. «С предохранителя снят. Стрелять, как из обычного пистолета. Умеешь?» Вместо ответа Фэнк сноровисто схватил оружие и попытался приподняться, но ему не удалось. Тогда он пополз к противоположному краю укрытия, видимо, собираясь вести огонь оттуда. Все это заняло несколько секунд, но мне казалось, что прошла целая вечность. Выглянув из-за валуна, оценил обстановку. Столкновение приняло позиционный характер. Одноглазые тоже залегли в укрытие и оттуда постреливали в сторону напарника, к счастью, сильно промахиваясь. Неизвестно, защитит ли Михаила его инопланетный комбез, а вот девушка точно пострадает. К тому же мы не можем так долго воевать, рано или поздно циклопы пристреляются, и тогда китайцам точно хана. Отступать здесь некуда, да еще грозовой фронт недалеко, так что нужно пробовать атаковать. «Миша! На подавление! Из подствольника зажигательными! Огонь!» Парень не подвел. В магазине комплекса, помимо 300 игл, имелось 30 капсул для гранатомета всех трех видов. Зажигательные, осколочные и бронебойные. Хотя последние я бы скорее отнес к кумулятивным, так как они предназначались для поражения легко бронированной техники, при попадании в которую прожигали броню. Михаил не подвел, превратив позицию противника в филиал ада. Я же, матерясь про себя из-за вынужденного прихрамывания в целях конспирации, по широкой дуге лосем понесся в тыл одноглазых. Ох, как я бежал! На олимпийское золото шел, не меньше! Благодаря напарнику циклопы заметили меня слишком поздно. Стрелять я стал на ходу, надеясь хотя бы напугать противника, а сам тем временем высматривал укрытие. Противник не испугался, а грамотно отступил, продолжая отстреливаться. Да сколько же у них снарядов? Они что с собой, ящик с боеприпасами захватили? До укрытия добрался, не пострадав. А вот оттуда уже начал долбить из подствольника бронебойными, мысленно благодаря неизвестную расу, создавшую столь замечательное оружие. В этот момент, перекрывая грохот выстрелов вражеских гранатометов, негромкие хлопки моего комплекса и звуки разрывов, шандарахнуло так, что у меня даже сквозь шлем в ушах зазвенело. Над позициями одноглазых вверх поднялось облако взрыва, а в разные стороны полетели осколки камней и песчаная пыль. «Вот это да!» — ошалело произнес я, обхватив шлем руками. Ощущения были, словно на голову надели ведро, а затем минут 5 колотили по нему молотком или даже лопатой. Когда звон начал утихать, до меня наконец дошло, что Михаил что-то спрашивает. «Командир, ты живой?» — в голосе напарника слышалась тревога. «Дядь Федь, все в порядке?» «Живой!» — отозвался я, внимательно рассматривая место взрыва. Что-то не нравилось мне в произошедшем, какое-то несоответствие. «Напарник, пока сидите в укрытии и не высовывайтесь». Открыл щиток шлема и принялся тщательно осматривать территорию через прицельный модуль стрелкового комплекса, мысленно пожалев, что нет тепловизора. Вроде все было спокойно, никакого движения. Наконец понял, что меня беспокоило. Взрывная волна шла не из того места, где находились циклопы, а словно чуть со стороны. Вроде незаметно, но я все же обратил внимание. А еще большой бум, совершенно не походивший на разрыв гранаты одноглазых, как я сначала подумал. Или мы с напарником случайно задели чью-то мину, или кто-то под шумок произвел подрыв. И тут появлялась вероятность, что где-то поблизости скрывается хитрозадый подрывник. Ну что ж. «Нужно что-то делать, не сидеть же в ожидании». «Миша, приготовься прикрывать меня. Похоже, где-то рядом есть противник». Вновь закрыв шлем, сообщил я о своих намерениях напарнику. «Понял, командир», — отозвался парень, а я все еще осторожничая, короткими перебежками направился к месту взрыва. Добрался туда в 3 присеста, получив подтверждение своих мыслей. От циклопов ничего не осталось, кроме 2 окровавленных бесформенных кусков мяса до переломанного вооружения и оборудования. «Внимание, капитан! Через 2 минуты спутник накроет зону вашего местонахождения. Рекомендую дождаться. По отрывочным данным, полученным из ваших разговоров, предположу, что где-то засел весьма умелый противник». «Принял», — ответил я, продолжая осмотр территории. «Миша, слышал?» «Сидите тихо, не высовывайтесь, ждем». «Принял», — ответил напарник, а затем на пару минут воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом песка, который перемещался под давлением ветра. «Спутник над вами. Анализирую полученную информацию», — доложил Искин, а спустя несколько секунд добавил. «Обнаружены еще 2 взрывных устройства, расположенных на маршруте, по которому вы должны были пройти. Кто-то давно следит за вами, капитан. Сейчас постараюсь его вычислить». Еще 2 минуты ожидания. А затем Искин вновь заговорил. «Вычислил. 400 метров в сторону от вашего маршрута справа, если вы лицом к базе. И это не игрок». «Абориген, что ли?» — усмехнулся я. «Или ты имеешь в виду...» «Да, капитан». Перебил меня Искин. «Это кто-то из организаторов игр. Рекомендую сместиться на 100 метров левее маршрута и на максимальной скорости двигаться в сторону базы. С имеющимся у вас вооружением этот противник вам не по силам будет. У него корабль класса «Корвет» с системой невидимости, которую только мой спутник смог обойти. Вот почему на орбите суета поднялась. «Старпом, все слышал?» — спросил я Михаила. «В темпе уходим на базу. Маршрут по ходу изменим». Мы двигались со всей возможной скоростью, на которую были способны. В этот раз стимулятор вколол всем, кроме Фэнга, которого буквально тащил на себе, и Собакина, который нисколько не устал. Стрелковый комплекс отдал Руалан, чтобы удобнее было двигаться. Спустя 10 минут ускоренного передвижения мы наконец-то вошли в просматриваемую Искином зону, и он стал отслеживать наше перемещение. «Корвет чужака пересекает кольцо гор и завис на высоте 1000 метров над долиной», сообщил Искин, когда нам до убежища оставалось не больше пары километров или часа ходьбы. «На всякий случай двигайтесь по открытому пространству. Противник не решится напасть, пока вас видят на станции». Последний час дался тяжело. Грозовой фронт, все время державшийся достаточно далеко, вдруг стремительно начал приближаться, но еще Фэнк таки не выдержал марш-броска и потерял сознание. Пришлось взвалить его на спину и переть, имитируя неимоверную усталость, что удавалось легко, так как мы и правда вымотались за этот, казалось, бесконечный день. Даже Собакин уже не носился кругами, а бежал строго по прямой, держа курс на базу. В пещеру протискивались с большим трудом, так как китайца пришлось затаскивать волоком. Но зато после я, взвалив Фэнга, задействовал весь ресурс экзоскелета, оставив далеко позади Роолан с Михаилом и Собакиным. Уже отбежав, отдал приказ напарнику ничего не рассказывать девушке, так как все же надеялся сохранить в тайне существование крейсера. Буквально пролетев по туннелю, сразу направился в помещение с кораблем, поднялся на борт крейсера и прямым ходом двинулся к медблоку. «Медкапсула готова к приему пациента», — доложил голографический аватар Искина. «Девушку тоже следует обследовать. Возможно, у нее есть внутренние повреждения, так что диагност также в режиме ожидания». «Что по корвету?» — задал я насущный вопрос. «Сколько у нас времени, чтобы организовать встречу?» «Нам повезло. Благодаря грозовому фронту противник вынужденно поднялся на низкую орбиту. Но как только погодные условия нормализуются, думаю, нужно ждать гостя». Положив Фэнга в медкапсулу, я хотел было срезать с него всю одежду, но Искин сказал, что этого не требуется. Я вколол ему снотворное, так что часов 8 он будет спать как младенец. Рекомендую встретить гостью, а затем заняться вооружением десантного бота и произвести распаковку средств радиоэлектронной борьбы. Не удивлюсь, если через несколько часов нам придется отражать атаку боевого подразделения, оснащенного новейшим вооружением. Михаила с Роулан встретил уже идущими по складу. Девушка даром, что азиатских кровей, от увиденного так округлила глаза, как мало кто сможет. «Леди, добро пожаловать на секретную военную базу Российской Федерации», с серьезным лицом произнес я, остановившись в нескольких шагах. «Вам присвоен статус беженцев дружественного государства. Доступ на территорию базы строго ограничен этим складом и жилым модулем». «Где мой дедушка?» Китаяночка с тревогой смотрела мне прямо в глаза. «Я могу его увидеть?» «Ваш дедушка находится в медсанчасти, где проходит курс интенсивной терапии. К сожалению, вам доступ туда закрыт. Через 6-7 часов лечение завершится, и вы сможете увидеться, а пока предлагаю поесть и отдохнуть. Старпом, проводите девушку в жилой модуль, накормите как следует и покажите, как пользоваться душем. Я скоро присоединюсь». «Есть, командир!» Вытянулся по струнке напарник. Где только научился шельмец. Едва сдерживаясь от смеха, дождался, когда Михаил с девушкой зайдут в модуль, а затем вернулся в помещение с крейсером. «Показывай, что нужно делать». Обратился к аватару Искина, оказавшись на борту. «Старпом чуть позже придет для вооружения десантного бота». Вместе с Искином нашел и принялся распечатывать кофры с нужным оборудованием, попутно обсуждая, где лучше устроить теплый прием гостям, которые вскоре нас посетят. «Рекомендую организовать засаду в туннеле». Искин, как всегда, успел провести глубокий анализ и сделал выводы. «Старпома укроем маскировочным полем в пещере. Даю гарантию, противник не сможет его обнаружить, да и нанести вред десантному боту обычным стрелковым комплексом невозможно. Тут серьезный калибр нужен, или лучевое оружие, мощность которого превышает ручные образцы на пару порядков. Ты, капитан, расположишься за изгибом туннеля, он хоть и незначительный, но присутствует. Между тобой и пещерой установим парочку подавителей. Связь с кораблем они сразу потеряют, как только проникнут в пещеру. А вовремя активировав средство подавления, мы вырубим у них всю электронику, оставив слепыми и глухими. По моим расчетам, времени, в течение которого противник будет приходить в себя, достаточно, чтобы Старпом заблокировал выход и сделал пару залпов из навесной ракетной установки. Выживших добьешь ты, капитан, из высокоточной винтовки. Краткий, но очень толково расписанный план Искина мне пришелся по душе. Поэтому, закончив все требуемые от меня приготовления, направился в жилой модуль перекусить и подменить напарника, чтобы тот подготовил десантный бот. «И какого, спрашивается, лешего ты здесь делаешь?» С удивлением спросил я Михаила, который с потерянным видом ходил возле жилого модуля. «Где Руолан?» «Так моется она, а в душевое стекло полупрозрачное, вот и попросила меня выйти». «Твою ж налево! Ты хоть поесть успел?» «Да, мы сначала поели, а уж потом я показал, как пользоваться душем, и она попросила выйти. Уже 10 минут моется». «Капитан, гостья находится под наблюдением, я контролирую ее действия». Решил успокоить меня Искин. «Кстати, она уже завершила гигиену и скоро выйдет». «Что ж, раз скоро, значит скоро. А мы пока проинструктируем напарника, да и Искину пару указаний относительно Фэнга нужно дать». В общем, когда девушка выглянула из жилого модуля, я уже закончил с наставлениями, отправил Михаила на крейсер и собирался поторопить Руолан. «Господин Федор, благодарю вас за гостеприимство», — выдала гостья скороговоркой. «Скажите, как чувствует себя мастер Фэнк?» Она еще что-то говорила, а я стоял и любовался девушкой, красивое лицо которой нисколько не портили несколько царапин и ссадин, а даже делали еще более привлекательным. Звонкий голос красавицы звучал, как мелодичный колокольчик. Пришлось даже встряхнуть головой, сбрасывая наваждение. «Эх, Федор Басов, отрицательно на тебя влияет вынужденное воздержание. Хотя девушка действительно очень красивая». «А давайте я угощу вас чаем, за которым и расскажу, как чувствует себя мастер Фэнк», улыбнувшись, предложил я. Не знаю, что больше подействовало на девушку, моя улыбка или обещание рассказать о самочувствии дедушки, но она вдруг улыбнулась в ответ, а напряжение, которое ощущалось в каждом ее движении, исчезло. Орбита планеты Арена. Личный корабль одного из первых игроков. «Хочешь, чтобы дело было сделано, возьмись за его исполнение сам!» Так думал Скворк, расположившись в рубке управления сверхсовременного корвета, оснащенного по последнему слову техники. Но даже сейчас все складывалось не так, как он рассчитывал. Сначала проклятые хуманы проскочили у него под носом, из-за чего Скворк был вынужден поменять план. Вместо минирования проходов к их логову, взрывчатку пришлось заложить на маршруте, по которому гладиаторы, портящие ему всю игру, должны были возвращаться обратно. И все шло по новому плану, но появились трижды проклятые одноглазые, которые своими действиями совершили подрыв первой мины. Предводитель хуманов, словно зверь, почувствовал опасность и повел свою стаю в обход всех закладок, приведя этим поступком первого игрока в бешенство. Более того, гладиатор, словно знающий о Скворге, спешил как мог к своему логову. К тому же грозовой фронт на большой скорости, приближающийся к долине, вынудил увести корабль на низкую орбиту. И все же первый ликовал. Через 4 часа погода успокоится, и он, Скворк, лично примет командование штурмовой группой, чтобы зачистить логово проклятых хуманов. А потом все же утрет нос Шииду, возомнившему о себе слишком много.